А дальше началось настоящее безумие. Двое скелетов, не заметив ловушек, напоролись на острые обломки пики, торчащие из камня. Их костяные ноги подкосились, и они рухнули на пол, катаясь по нему. На какое-то время эти твари выбыли из битвы, извиваясь в агонии. Еще один скелет уткнулся в натянутый крысиный хвост и запутался, дергаясь в тщетных попытках освободиться. Его товарищ, не обращая внимания на попавшего в западню собрата, продолжал нестись вперед, жаждая вонзить свои костяные клинки в мою плоть. Оставшегося скелета я стал быстро забрасывать сюрикеном, уворачиваясь от его неуклюжих, но смертоносных атак. Мои лезвия находили бреши в его костяном доспехе, впиваясь в уязвимые места. Вскоре скелет рассыпался в прах под градом точных попаданий, его осколки разлетелись по залу. И в этот момент, когда казалось, что победа уже в моих руках, я услышал грозный вопль лича. Его голос, полный ярости и незамутненной злобы, заставил меня похолодеть. Лич пришел в себя после действия паралитического яда и теперь был готов обрушить на меня всю свою разрушительную мощь. Его костяные руки взметнулись вверх, и в воздухе начала сгущаться темная энергия. Я почувствовал, как волосы на моей голове встают дыбом от переполняющей зал некроманской силы. Лич шептал зловещие заклинания на каком-то языке, призывая силы самой смерти. Но я не собирался сдаваться без боя. Собрав остатки яда на своем клинке, я прицелился и бросил нож в сторону лича. Лезвие со свистом рассекло воздух, устремляясь к своей цели. Но лич, демонстрируя невероятную скорость реакции, взмахнул рукой, и нож отлетел в сторону, со звоном ударившись о каменную стену. Я застыл на месте, понимая, что мои шансы на победу тают с каждой секундой. Лич, окутанный облаком некротической энергии, начал медленно приближаться ко мне. Его пустые глазницы горели нестерпимо ярким светом, а костяные пальцы сжимались в кулаки, готовые обрушить на меня смертоносные удары. В этот момент я понял, что пора менять тактику. Прямые атаки были бессмысленны против столь могущественного противника. Нужно было действовать хитро, использовать окружающую обстановку и свои навыки скрытности. Я быстро огляделся по сторонам, ища укрытие. Мой взгляд упал на массивную колонну, возвышающуюся в нескольких метрах от меня. Не раздумывая, я рванул к ней, петляя и уворачиваясь от снарядов темной энергии, которые лич начал швырять в мою сторону. Добежав до колонны, я прижался спиной к холодному камню, тяжело дыша. Мое сердце бешено колотилось, а адреналин бурлил в крови. Я слышал, как лич приближается. Времени на раздумья не было. Я приготовил нож, смазанный ядом. Это был мой последний шанс, моя последняя надежда на победу. Глубоко вдохнув, я вышел из-за колонны и встретился взглядом с личем. Его пустые глазницы полыхали нестерпимым огнем, а костяные пальцы были готовы вцепиться в мое горло. Но я не дрогнул. С молниеносной скоростью я метнул нож, вкладывая в бросок всю свою силу и мастерство. Он со свистом рассекл воздух, устремляясь прямо в череп лича. Время словно замедлилось, каждое мгновение растянулось в вечность. И в этот момент, когда нож был уже в считанных сантиметрах от цели, лич взревел. Его голос, полный первобытной ярости и безграничной злобы, сотряс своды зала. Некротическая энергия хлынула из его костяных рук, образуя вокруг него непроницаемый щит. Нож, встретившись с барьером, отскочил в сторону, со звоном ударившись о пол. Мое сердце пропустило удар, а в горле пересохло. Я понял, что мой последний шанс был упущен. Лич, торжествуя, двинулся ко мне, его костяная челюсть растянулась в жутком подобии улыбки. Некротическая энергия клубилась вокруг него, образуя зловещий ореол. Каждый его шаг был подобен раскату грома, заставляя стены зала содрогаться. Я стоял, не в силах пошевелиться, парализованный ужасом и осознанием своего поражения. Мой разум лихорадочно искал выход, какой-нибудь способ спастись, но тщетно. Казалось, сама смерть протянула ко мне свои костлявые руки. И когда он уже навис надо мной, готовый нанести смертельный удар, я краем глаза заметил, как иконка с перемещением внезапно стала ярче. КД закончился. В этот критический момент, когда каждая доля секунды была на счету, я стрелой метнул взгляд в сторону, выискивая возможное укрытие. Мой взор упал на массивный валун, одиноко возвышающийся в десятки метров от меня. Не теряя ни мгновения, я активировал перемещение, и мое тело моментально переместилось к валуну. Я вжался в шершавую каменную поверхность, сливаясь с тенью, которую отбрасывала громада валуна. Мое сердце бешено колотилось, а дыхание было прерывистым и тяжелым. Буквально в ту же секунду сработала моя скрытность, окутывая меня невидимостью. Я затаил дыхание, наблюдая за личем, который в ярости взревел, осознав, что его добыча ускользнула прямо из-под носа. Его костяные руки взметнулись вверх, и он начал быстро что-то колдовать, его пальцы порхали в сложных жестах, а губы беззвучно шептали зловещие заклинания. И когда я увидел результат его темного колдовства, мои глаза расширились от ужаса, а сердце пропустило удар. Крысы, которых я только что убил с таким трудом, начали подниматься с пола, их искореженные тела срастались на глазах. Некротическая энергия окутывала их, возвращая к жизни по злой воле лича. Восставшие крысы, повинуясь безмолвному приказу своего господина, стремглав бросились к нему, их красные глаза горели неистовым огнем. Я судорожно сглотнул, понимая, что ситуация резко осложнилась. Но было одно обстоятельство, которое вселяло в меня проблеск надежды, их уровень был всего лишь третий. Это давало мне хоть какой-то шанс. В тот момент, когда лич повернул свою костяную голову в сторону скелетов, которые уже поднялись на ноги и, пошатываясь, ковыляли к нему, я увидел свой шанс. Молниеносным движением я с силой метнул нож в лича. На этот раз бросок был удачным, клинок со свистом вонзился в плечо повелителя нежити, и тот застыл, парализованный ядом. Не теряя ни секунды, я начал методично забрасывать скелетов сюрикеном, мои руки двигались с невероятной скоростью, посылая смертоносную звездочку раз за разом. Острые лезвия впивались в костяные тела, заставляя скелетов шататься и рассыпаться на части. Краем глаза я следил за личем, который все еще был скован параличом. Взобравшись на валун, чтобы получить лучший обзор, я снова метнул нож в повелителя нежити, обновляя эффект паралича. Мне нельзя было допустить, чтобы он пришел в себя раньше времени. Сюрикен продолжал со свистом рассекать воздух, находя свои цели с неумолимой точностью. И вот, после очередной серии бросков, последний скелет рухнул на пол, рассыпаясь в прах. Торжествующая улыбка начала было появляться на моем лице, но в следующее мгновение она превратилась в гримасу боли. Одна из крыс, незаметно подобравшись ко мне, впилась своими острыми зубами в мою ногу. Боль была настолько сильной и неожиданной, что в глазах потемнело, а из груди вырвался сдавленный крик. Я пошатнулся, едва не потеряв равновесие. Превозмогая боль, я схватил нож и с размаху вонзил его в спину крысы, которая все еще висела на моей ноге. Лезвие прошло насквозь, и крыса обмякла, ее жизнь угасла в одно мгновение. Но у меня не было времени на передышку, остальные твари уже мчались в мою сторону, их красные глаза горели жаждой крови. Я стал методично швырять в них сюрикен, каждый бросок находил свою цель, впиваясь в костлявые тела. Крысы пали, так и не добежав до меня. Краем глаза я заметил, что лич начал шевелиться, его костяные пальцы подрагивали, а в пустых глазницах загорелся зловещий огонь. Времени оставалось в обрез. Я схватил нож и что было силы метнул его в лича, надеясь продлить действие паралича. Но в этот раз удача отвернулась от меня. Нож вонзился в лича, но паралич не сработал. С ужасом я осознал, что на когте больше не осталось яда. Лич, почувствовав, что более не скован чарами, начал медленно подниматься. Его костяное тело излучало ауру смерти и разрушения. В его пустых глазницах плясало пламя ненависти, а костяные пальцы сжимались в кулаки, готовые обрушить на меня свою безграничную мощь. Я понимал, что у меня остался лишь один шанс. Взяв сюрикен, я прицелился, вкладывая в бросок всю свою оставшуюся силу, всю свою решимость и отчаянную надежду. Время словно замедлилось, каждое мгновение растянулось в вечность. С громким свистом сюрикен сорвался с моей руки и устремился прямо к шее лича. Вращаясь в воздухе, он со звоном вонзился в костяное горло повелителя нежити. Раздался оглушительный треск, и голова лича откинулась назад, его тело забилось в предсмертных судорогах. Некротическая энергия, еще мгновение назад окутывавшая лича зловещим ореолом, начало стремительно угасать. Его костяные руки безвольно опустились, а ноги подкосились. С громким грохотом лич рухнул на пол, его костяное тело рассыпалось в прах, а череп раскололся надвое. В зале воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь моим тяжелым дыханием. Я стоял, не веря своим глазам, не в силах осознать, что все закончилось. Мой взгляд скользил по останкам лича и его прислужников, рассыпанным по всему залу. Медленно, словно во сне, я опустился на колени, чувствуя, как из меня уходят последние силы. Рана на ноге пульсировала болью, а все тело ныло от бесчисленных ушибов и порезов. Но сквозь пелену боли и усталости пробивалось чувство триумфа, ликование от осознания своей победы. Я приложил руку к ране на ноге, активировав лечебное касание. Мягкое, теплое сияние окутало мою ладонь, и я почувствовал, как целительная энергия устремляется в поврежденные ткани. Буквально через несколько секунд боль начала отступать, а рана на глазах затягивалась, оставляя после себя лишь едва заметный розовый шрам. Это было настоящее чудо, но то первое удивление, которое я испытал, познакомившись с магией, уже прошло. Теперь я воспринимал подобные вещи как должное, как неотъемлемую часть моей новой жизни в этом фантастическом мире. Устало опустившись на ближайший камень, я словно в тумане наблюдал за системными уведомлениями, которые одно за другим возникали перед моим мысленным взором. Вы получили новый уровень, вы получили новый уровень, вы получили новый уровень. 3 уровня сразу, я не мог поверить своим глазам. Это был поистине отличный бой, и система явно это признавала. Это был отличный бой. Вы первый, кто в данном сегменте прошел инстанс. Первый в сегменте, значит, другие игроки еще не добрались до этого или любого другого подземелья или не смогли его пройти. Гордость за свое достижение наполнила мою грудь, заставляя усталость отступить на второй план. Получена дополнительная награда. За прохождение группового инстанса в одиночку вам начисляется дополнительная награда. Все ваши характеристики увеличиваются на 20%. От удивления я чуть не свалился с камня. Дополнительная награда за соло-прохождение группового подземелья, да еще и такая щедрая, это было словно сон наяву. Мои и без того немалые характеристики подскочили еще на 20%, делая меня настоящей машиной для убийства монстров. Некоторые ваши навыки улучшились. Подробности в меню. Улучшение навыков, видимо, мое мастерство владения ножами и сюрикенами, а также мое умение скрываться и перемещаться, достигли нового уровня. Я предвкушал момент, когда смогу заглянуть в меню и изучить все изменения. Вы получили уровень. Еще один уровень, сколько же их было всего? Я сбился со счета, мой усталый разум отказывался воспринимать и анализировать поступающую информацию. Я сидел на камне, окруженный ярким сиянием системных уведомлений, и чувствовал себя так, словно попал в какой-то сюрреалистический сон. Мое тело было измученным, мозг отказывался соображать, но где-то в глубине души разгоралось пламя триумфа и гордости. Я сделал это. Я прошел подземелье в одиночку, уничтожил могущественного лича и его прислужников, получил кучу уровней и наград. Это было настоящее достижение. Но сейчас, сидя на этом холодном камне, я чувствовал лишь бесконечную усталость. Мне нужен был отдых, передышка, чтобы восстановить силы и осознать все произошедшие. Я не знал, что меня ждет впереди, но сейчас я хотел лишь одного – закрыть глаза и тупо уснуть. С этими мыслями я медленно сполз с камня и растянулся прямо на холодном каменном полу. Мое тело моментально отозвалось благодарностью, расслабляясь и погружаясь в столь желанный отдых. Я проснулся рывком, мое сердце бешено колотилось, а дыхание было прерывистым и тяжелым. Последние отголоски кошмара все еще цеплялись за края моего сознания, не желая отпускать. Мне снилось, как огромная скалопендра, чудовищная и отвратительная, копошится в останках лича, пытаясь забрать мой заслуженный лут. Лут. Эта мысль молнией пронзила мой разум, заставляя вскочить на ноги. Как я мог быть таким беспечным? Уснуть прямо здесь, не забрав с поверженного босса его сокровища, а ведь там наверняка найдется немало ценных вещей, которые могут оказаться просто бесценными для моего дальнейшего существования. На мгновение я замер, пытаясь собраться с мыслями. Лич, нужно проверить его тело в первую очередь, но потом обязательно обыскать скелетов и крыс, ведь и у них могло найтись что-то полезное. Однако сейчас приоритет был очевиден, мейн-босс. Я стремглав подбежал к телу лича, мои глаза лихорадочно шарили по каменному полу, выискивая заветную коробочку. И вот, среди груды костей и праха, я ее заметил. Я аж дрожал от нетерпения, подхватил ее и быстро открыл, предвкушая момент триумфа. И он не заставил себя ждать. Улыбка сама собой расплылась на моем лице, когда я увидел содержимое коробки. Там покоился пояс, но не простой пояс, а настоящее чудо экипировки. Пояс лича-призывателя. Масштабирующийся предмет легендарного качества. Увеличивает все характеристики на 5%. Встроенная сумка-инвентарь на 30 ячеек. Уменьшение веса на 40%. Три слота для метательного оружия. Я не мог поверить своим глазам. Это была настоящая имба, невероятная вещица, о которой только можно было мечтать. Масштабирование характеристик на 5%, да это же просто фантастика. С каждым новым уровнем мои характеристики будут расти, и этот пояс всегда будет давать ощутимую прибавку. А встроенная сумка инвентарь на 30 ячеек, уменьшение веса на 40% тоже было бесценным бонусом. И, наконец, три слота для метательного оружия. Это была настоящая вишенка на торте. Я всегда любил использовать ножи, сюрикены и вообще все метательные в бою. И теперь у меня будет возможность носить с собой больше этих смертоносных игрушек, всегда готовых сорваться с моей руки и найти свою цель. А в совокупе с моим метателем, да система специально для меня выбирала пояс. Я надел пояс, чувствуя, что он как будто был создан специально для меня. Мощь, заключенная в этом предмете, буквально пульсировала, наполняя меня новой силой и уверенностью. Но на этом сюрпризы не закончились. Под поясом в коробке лежал свиток, загадочный и манящий. Я осторожно развернул его, и мои глаза расширились от удивления, когда я прочитал описание. Легендарный свиток призыва. Изучить заклинание? Да нет, конечно же, я выбрал «да». Кто бы отказался от возможности изучить легендарное заклинание, да еще и связанное с призывом? Я активировал свиток. Вы изучили заклинание призыва Лича Призывателя. Любое убитое вами животное может быть призвано в виде его скелета и служить вам боевым питомцем на срок до 5 часов в сутки, не более одного одновременно. Я не мог сдержать восторженного возгласа. Это было просто невероятно. Теперь я мог призывать убитых мной животных в качестве боевых питомцев, пусть даже скелетов. Это открывало целый мир новых возможностей и тактик в бою. Эйфория от обретенных сокровищ смешивалась с остаточным адреналином после вчерашней битвы, создавая невероятный коктейль эмоций. Но расслабляться было рано. Нужно было еще обыскать тела скелетов и крыс, чтобы не упустить ни одной ценной находки. Каждый лут, каждый предмет мог оказаться решающим в моем будущем. Глава 11. Быстро обыскав оставшиеся тела и собрав с них лут, прямо коробочками оставил их в инвентаре. Все, миссия выполнена. Что дальше? Ну, раз уж я здесь, грех не пошарить как следует, может еще что полезное найдется. 100% ведь система что-то припрятала в последнем то зале. Должны же быть у них и заначки схроны на черный день. Прикинув что к чему, прошелся по залу, простукивая стены и пол на предмет ниши тайников. Глядишь, где-нибудь да выскочит заветное обнаружен тайник или секретная область. Все, как в старых добрых РПГ, где за каждым углом припрятаны плюшки для особо дотошных. Не зря ведь столько времени и здоровья на это подземелье потратил. Так, а тут что такое? Спустя десяток минут в подножье одной из колонн нашел некий тайник. Колонна вроде бы ничем не отличалась от десятка своих соседок, но поди ж ты, поддалась нажатию, и часть стены с гулом отъехала в сторону. За ней обнаружилась ниша, в которой стоял массивный железный сундук, обитый ржавыми полосами металла, с кучей замысловатых узоров, в общем, типичный вместительный контейнер легендарного лута. Ради такого и в данж стоило переться. Вот только незадача, сундучок оказался заперт на совесть, а ни отмычек, ни ключа у меня, понятное дело, не имелось. Ни с ножиком же к нему подходить, в самом деле. И тут меня осенило. Привязав хвост убиенной крысы к засову, я отошел на пару метров и дернул. Крысиный хвост, конечно, не рассчитан на такие нагрузки, но авось прокатит. Главное, резко дернуть, чтобы поддался, да в сторону отпрыгнуть на случай сюрпризов. Но никаких каверс и ловушек не случилось, крышка с натужным скрипом просто открылась. Неужто повезло? А где же стая разъяренных мобов, отравленные дротики, огненные шары? Или на худой конец парочка некроманских проклятий, после которых ни один храм не очистит? Похоже, и вправду пронесло. Осторожно заглянув внутрь, я увидел перчатки. Хорошие такие тактические перчатки, прямо как я люблю. Перчатки Лича Призывателя. Класс предмета. Перчатки, руки. Качество, легендарное. Масштабируемый предмет. Увеличивает все характеристики на 5%. Улучшает навык владения метательным оружием на 2 ловкость. Ну ни хрена ж себе. Вот это я удачно зашел. Легендарный масштабируемый шмот под мой билд метателя. Да еще и с такими характеристиками, просто сказка. Прям чувствую, как растут мои шансы дожить до следующей недели. И как система в очередной раз подкидывает мне ништяки точно в тему, Она будто мысли мои читает и заботливо упаковывает арсенал под нужды. Так можно было раньше, до всей этой заварушки с системой и апокалипсисом, я б ни за что не поверил, что подобное возможно. Чтоб какая-то виртуальная сущность с легкостью подгоняла экипировку и примочки прямо под конкретного человека. Прям личный гейм-дизайнер и завскладом в одном флаконе. Но поди ж ты, работает ведь. Знала бы эта сволочь, как я ей благодарен. Ведь без всех этих плюшек и бонусов от нее давно бы уже к праотцам отправился. Даже с моим везением. Снова система подкинула одежку под меня. Ну спасибо, ну удружила. Век не забуду заботу твою. Аж слезу пробила от души доброты небесного, мать его, покровителя. Ладно, чего уж там, дареному коню сам знаешь куда не заглядывают. Как есть беру, авось сгодится. Глубоко вздохнув, решительно нацепил перчатки и застегнул ремешки. Идеально, как под меня шили, сидят. Что ж, с почином меня. Боевое крещение пройдено, легендарный лут в кармане. Пора наверх возвращаться, глядишь хоть какая-то ясность вырисуется, да и отдохнуть не помешает. А то вдруг снова в бой, зомби и нечисть сами себя не перебьют. Сундук осмотрен, лут прибран, пора и честь знать. Что-то засиделся я тут, заигрался в кладоискателя. Как бы новые проблемы на голову не свалились, пока прохлаждаюсь. В этой пещере, наверное, еще сотни ловушек и монстров поджидают. Оно мне надо, прошел, победил и будет. Жадность до добра не доведет, как говорится. Решительно поднявшись, я направился ко второму выходу из зала. Кто знает, какие опасности таятся за этой дверью, но выбора особо нет, либо вперед, навстречу неизвестности, либо остаться здесь и ждать, пока тебя выкурит как крысу. Уж лучше рискнуть и, быть может, найти верный путь, чем сидеть сложа руки. На ходу проверил припасы в рюкзаке, маловато что-то осталось, надолго не хватит. Банка тушенки, горсть сухарей да фляга с водой на донышке. Ладно, будем надеяться, по дороге еще разживусь чем-нибудь съестным. Не впервой голодать. С такими невеселыми мыслями я пересек полуобвалившийся коридор и приблизился к выходу. Точнее, к тому, что от него осталось, кривой арке, затянутой полупрозрачной пеленой. Вот она, родимая, прямо как в прошлый раз. Сейчас шагну в нее и окажусь где? На поверхности или в очередном подземелье? Лотерея, мать ее. Я глубоко вздохнул, собираясь с духом, и решительно шагнул сквозь портал. В лицо ударил ослепительно яркий свет, резанувший по глазам после подземного полумрака. Зажмурившись, я невольно отступил на шаг, пытаясь справиться с рефлекторными слезами. Постепенно проморгавшись, я начал различать очертания предметов вокруг. Ба, никак на поверхность вынесло. Кругом зелень, птички щебечут, бабочки порхают. Прям сказка, а не постапокалипсис с системой. На миг я даже засомневался, туда ли попал. Может, глюк очередной? Опустившись на колено, я зачерпнул горсть рыхлой земли. Нет, вполне себе настоящая, родная. Пахнет лесом, прелой листвой и цветами. И ветерок такой приятный, свежий, несет ароматы трав и хвои. Красота, аж на душе легче стало. Выбрался, значит, все путем. Правда, расслабляться рано. Кто знает, какие твари здесь водятся, мутировавшие по воле системы. Или, не дай бог, бандиты с мародерами шастают. Надо начеку быть, бдительности не терять. Я проверил снаряжение, поудобнее разместил рюкзак за спиной. Не густо у меня с оружием, прямо скажем. Один метательный нож да сюрикен. На крайняк, сгодятся, но против толпы не особо повоюешь. Вот бы автоматом разжиться или хотя бы пистолет какой. Мечты, мечты. Впрочем, сюрикен, считай, боезапас бесконечный. Ну а пока пора решать, куда двигать. Судя по солнцу, время ближе к полудню. Надо бы населенный пункт поискать или укрытие какое. Не хотелось бы ночью в лесу куковать, от комарья отбиваться. Да и от холода костерком не очень-то спасешься. Впереди виднелась разбитая грунтовая дорога, убегающая за горизонт. По обе стороны от нее высился густой лес, настороженно глядящий темными провалами меж стволов. Идти по открытому месту, конечно, рискованно, но и соваться в чащу, не зная местности, то еще удовольствие. Опять же, в лесу заплутать, расплюнуть. Поразмыслив, я все же решил двинуть через лес, параллельно дороге. Авось, лучше укроюсь от недобрых глаз, а направление не потеряю. Да и грибов ягод, если повезет, насобираю. Глядишь, и дичь какая на котелок попадется. Ведь нельзя же вечно одной тушенкой питаться. Подтянув лямки рюкзака, я свернул с дороги и углубился под сень деревьев. Ветки цеплялись за одежду, норовя оцарапать лицо. Приходилось пригибаться и внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о корни. Поначалу я старался идти потише, прислушиваясь к каждому шороху. Мало ли, вдруг засада какая. Но постепенно лес убаюкал меня своими звуками, шелестом листвы, посвистом птиц, стрекотом насекомых. Беда подкралась бесшумно, будто тень. В одно мгновение кусты рядом взорвались фонтаном брызгой листьев, явив моему взору нечто ужасное. Это был кроль, но явно в апгрейде системы. Размером с крупного пса, весь какой-то болезненно серый, с выпученными кроваво-красными глазами и исходящей пеной пастью, в которой желтели кривые клыки. Я застыл на миг, парализованный страхом, а в следующую секунду монстр прыгнул, целясь мне в горло. Годы тренировок не подвели, тело среагировало быстрее разума. Сюрикен сам скользнул в ладонь, далее посланный в цель безупречным движением. Острые грани со свистом рассекли воздух и с хрустом вонзились меж глаз чудовища. Кроль отчаянно взвизгнул и забился в конвульсиях, разбрызгивая ядовито-зеленую кровь. Сюрикен вернулся прямо в руку, готовый к новому броску. Второй удар не заставил себя ждать, прервав агонию монстра навсегда. Все произошло так быстро, что я даже не успел испугаться толком. Лишь сердце бешено колотилось, разгоняя по телу адреналин пополам с облегчением. Я перевел дух и приблизился к поверженной твари. Осторожности ради, добил кроля парой ударов по башке, чтоб уж наверняка, без сюрпризов. Потом отряхнул сюрикен от ошметков, протер траву, вот и снова чистый, готов к бою. Осмотрев тушку, убедился, что ничего ценного в ней нет. Придется бросить так, хоть и жаль, свежатинки отведать не судьба. Встряхнувшись, отогнал малодушные мысли. Но тут система подсветила лут. Открыл, ба, как по заказу, нежное мясо кроля. Необработанная шкура кроля. Ну вот, будет что приготовить по случаю. Да и тушенки в запасе есть банка, на пару дней хватит. А там, глядишь, до людского жилья доберусь. Аккуратно пробираясь сквозь лесные дебри, я старался двигаться как можно тише. Хоть кроль и был повержен, расслабляться не стоило. Кто знает, сколько еще подобных тварей бродит поблизости, привлеченных запахом крови. Да и другие мутанты могли таиться в чаще, ожидая удобного момента для нападения. Пригибаясь под низко нависающими ветками, перешагивая поваленные стволы, я потихоньку продвигался вперед. То и дело замирал, прислушиваясь к звукам леса, втягивал ноздрями воздух, принюхиваясь, готовый в любое мгновение отразить атаку, сжимая в руке верный сюрикен. Постепенно лес начал редеть, деревья расступились, явив моему взору полузаросшую грунтовую дорогу. Она петляла меж пологих холмов, уводя вдаль, к мутно-зеленой дымке на горизонте. Там, если я правильно сориентировался, должен быть городок Сим. Уже не надеясь встретить живых, я все же решил добраться до него. Авось, удастся разжиться припасами или хоть переночевать под крышей. Дорога таки вывела меня на окраину Сима. Медленно обходя первый дом, я вдруг замер, услышав странный звук. Вроде бы тихий шорох, а может, царапанье когтей по дереву. Держа сюрикен наготове, начал красться вдоль стены. Заглянул за угол и похолодел. На крыльце сидел, скорчившись, зомби и увлеченно обгрызал чью-то кость. Видимо, учуял таки поживу, вылез из укрытия, гадина серокожая. Выдохнув, я прицелился и плавно вскинул руку. Миг, и смертоносный снаряд со свистом рассек воздух. Глухой удар, всхлип, и тварь завалилась на бок, дернулась пару раз и затихла. Сюрикен вновь вернулся в ладонь. Подняв лут, я немного опешил. Гречка, 200 г. Тушенка говяжья, банка 250 мл. Разжился, называется. Хоть банкет закатывай. Не теряя бдительности, я двинулся к другим домам. Так, от укрытия к укрытию, внимательно осматривая окрестности. Везде царило запустение, и только ветер гонял обрывки мусора по пустым улочкам. Тоскливо до невозможности, аж зубы сводит от едкой горечи. Была же жизнь, теплилась, а теперь, мертвое ничто. Из задумчивости меня вывел какой-то блеск в стене ближайшего здания. Осторожно приблизившись, всмотрелся внимательней. Ба, да это ж витрина магазинчика. Стекло разбито, но за ним вроде как что-то полезное мерещится. Прищурившись, я напряг зрение до рези в глазах. А во, консервы, что-то в банках и пакетах, и галеты. От радости даже сглотнул голодную слюну. Вот эта удача привалила. Стараясь не шуметь, протиснулся в узкий проем, по хрустящему крошеву, что раньше было дверью. Внутри было сумрачно, пахло пылью, плесенью и почему-то палеными перьями. Крадучись, я двинулся вглубь, Туда, где на покосившихся стеллажах призывно белели заветные банки. Сделать бы еще пару шагов, дотянуться, схватить. Внезапно что-то обрушилось сверху, сбивая меня с ног. Кувыркнувшись через голову, я вскочил, выхватывая нож. Краем глаза заметил какое-то мельтешение и резко развернулся всем корпусом. Вовремя. Мерзкие твари, похожие на здоровенных ворон, атаковали с двух сторон. Взмах когтистых крыльев лап, скрежет клювов, и первая птица распласталась на полу с рассеченной грудью. Вторая тварь оказалась проворней, уклонилась от выпада и тут же ринулась в новую атаку. Пришлось пригнуться, почти припасть к полу, чувствуя, как когти свистят над головой, срывая прядь волос. Рывок, разворот, бросок ножа снизу вверх, и монстр с хрипом опрокидывается на спину, дергая лапами в агонии. Переводя дух, я осмотрелся. Тихо, только собственное сиплое дыхание нарушает тишину. Лут из мертвых птиц перекочевал в инвентарь. Вот ведь жизнь пошла, в магазин зайти, и то целое приключение. Ладно, прорвемся. Подобрав уцелевшие консервы и галеты, рассовал их рюкзак, чтоб не гремели, и потихоньку двинул к выходу. Нечего рисковать, и так повезло. Выбравшись наружу, побрел по улице, разглядывая запустение. В принципе, можно бы тут заночевать, в одном из домов. Глядишь, еще чего ценного поищу, авось мародеры до меня не все вынесли. И костерок организовать, а то что-то зябко стало. Так, в невеселых раздумьях, я брел по разрушенному городку, пока не уткнулся в старую автозаправку на окраине. Широкий козырек с выцветшей надписью «Лукойл», несколько колонок и покосившийся шлагбаум. Чуть поодаль, небольшое здание, видимо, раньше служившее офисом и магазинчиком. Прищурившись, я вгляделся туда, в полумрак за разбитыми стеклами. Вроде, тихо и пусто. Можно рискнуть и заночевать внутри, подальше от центра. Осторожно подойдя ближе, замер на пороге. Вслушался, принюхался, кажется, никого. Толкнул дверь, готовясь отразить атаку. Ничего, только ветер зашуршал обрывками бумаг на полу. Зашел внутрь, прикрыл за собой дверь. Пошарив по стенам, нашел выключатель, щелкнул, тщетно, света не было. Ну да чего еще ожидать, это ж не гостиница. Вдруг, сквозь мутные окна пробился слабый огонек. Снаружи кто-то есть. Рука сама потянулась к сюрикену. Замерев, я напряженно всматривался в полумрак. Вот опять, мелькнуло желтоватое пятно и пропало. Странно, на фонарь вроде не похоже. И вдруг меня прошиб холодный пот. Да это же глаза, светящиеся, хищные, явно нечеловеческие. И смотрят они прямо на меня, сквозь мутное стекло. Чую, сейчас начнется. Я затаил дыхание, напряженно вслушиваясь в тишину. Тихий скрежет, будто кто-то царапает стену снаружи. Шорох, постепенно приближающийся к двери. И вдруг, резкий удар, от которого хлипкий пластик чуть не слетел с петель. Еще удар, сильнее прежнего. Что-то явно рвалось внутрь, не особо церемонясь. Выругавшись сквозь зубы, я отпрянул подальше от входа. Лихорадочно огляделся по сторонам, пытаясь найти укрытие. Увы, в тесном помещении особо не спрячешься. Разве что забаррикадироваться за прилавком, но надолго ли его хватит? Сомнительная защита против неведомой твари, что бесновалась снаружи. Очередной удар, жалобный треск, и в двери образовалась внушительная дыра. В проломе мелькнуло что-то темное, когтистое. Кажется, лапа с длинными кривыми клыками вместо пальцев. Твою ж мать, это что еще за хрень? Я невольно попятился, вжимаясь спиной в стену. Холодный пот струился по лицу, сердце бешено колотилось, норовя пробить ребра. И тут тварь просунула в дыру голову. Вернее, то, что ею являлось, бесформенный клубок шерсти, перемежающийся костяными наростами. Из переплетения свалявшейся массы выступали два горящих красных глаза и усеянная клыками пасть. Мерзкий запах разложения и влажный утробный рык довершали картину невообразимого кошмара. Адский пес. Уровень 10. 10. Серьезно, да откуда ж ты тут взялся то такой? Выдернув из ножен метательный нож, я швырнул его прямо в морду чудовища. Лезвие вошло точно меж глаз, заставив монстра взреветь и отшатнуться. Воспользовавшись моментом, рванулся к черному ходу, распахнул дверь и выскочил наружу. Вовремя, за спиной раздался грохот и яростный вой. Похоже, тварь все же ворвалась внутрь, круша все на своем пути. Перемахнув через покосившуюся ограду, я со всех ног припустил прочь от проклятой заправки. Петлял меж брошенными машинами, натыкаясь на груды хлама и оскальзываясь в лужах. Позади слышалось шумное дыхание и топот, будто целое стадо неслось за мной. Иногда мелькало в просветах между домами косматая туша, мчащаяся по пятам. Ну же, быстрее, еще быстрее. Легкие горели огнем, в бок укололо, а я все бежал, не разбирая дороги. Выскочил на центральную площадь, заметался, выискивая укрытие понадежней. Разбитый фонтан, какие-то бетонные блоки, покореженный остов автобуса. И вдруг взгляд выхватил спасительный люк в мостовой. Подземные коммуникации, надежда на спасение. Рывком открыв тяжелую крышку, я нырнул вниз, в спасительную темноту. Вцепился в скобы, начал лихорадочно спускаться, молясь, чтобы монстр не сообразил, куда я делся. Но удача отвернулась. Сверху донесся яростный рык и скрежет когтей по металлу. Тварь учуяла, где я скрылся, и намеревалась последовать за мной. Спрыгнув на дно тоннеля, я огляделся в поисках укрытия. Коридор уводил в неизвестность, разветвляясь где-то вдали. Шанс оторваться и затеряться в лабиринте подземелий. Вперед, у меня пока есть фора. Я побежал, стараясь не шлепать по лужам, прислушиваясь к звукам погони. Твари посложнее будет пробираться по узким проходам, но она явно не собиралась отступать. Топот и утробное ворчание за спиной подгоняли не хуже кнута. Развилка, поворот, снова тоннель, уводящий в темноту. Я мчался, путая следы, выбирая самые извилистые и тесные проходы. Надеялся, что монстр застрянет или потеряет мой след. Увы, зря, судя по неумолчному треску позади, он крушил любые преграды, прорывался напролом, ведомый яростью и голодом. В какой-то миг я понял, что выдыхаюсь. Ноги заплетались, в груди клокотало, а тварь все не отставала. Нужно было срочно найти место для обороны, последнего боя. Спрятаться негде, значит, остается принять бой и попытаться прикончить монстра. Впереди показался просвет, тоннель выводил в просторный зал, с открытыми люками сверху. Кажется, насосная станция или что-то вроде. Это мой шанс. Я ворвался внутрь, лихорадочно оглядываясь. Задержать бы гадину у входа, пока она будет протискиваться. А там, глядишь, удастся ранить или что-то на нее обрушить. Должен же быть предел прочности у этой абразины. В углу зала приметил ящики и бочки. Видимо, с топливом или химикатами. Вот он, мой шанс. Подскочив к куче контейнеров, начал торопливо составлять их в некое подобие баррикады. Спиной чуял, как приближается погоня, но не оглядывался. Секунды были на вес золота. Фортификация плюс один. Успел в последний момент, тварь вломилась в зал, круша все на своем пути. Я отпрыгнул за укрытие, выхватывая нож, сюрикен в другой руке наготове. Пригнулся, выжидая момент для броска. Чудовище заметалось по залу, принюхиваясь и порыкивая. Взгляд безумных глаз остановился на моем укрытии. Тварь взревела и ринулась в атаку, разбрасывая лапами бочки и ящики. Я вскочил, прицелился и что было сил метнул сюрикен прямо в раскрытую пасть. Удар. Смертоносный хитин впился в глотку монстру, заставив его захлебнуться собственной кровью. Взвизгнув, он закрутился на месте, молотя лапами и пытаясь вырвать застрявший сюрикен. Но я не стал дожидаться, подскочил вплотную и вогнал свой нож твари под лопатку, туда, где бешено билось сердце. Рывок лезвия вверх, фонтан черной крови, и монстр рухнул замертво, содрогаясь в последних конвульсиях. Отшатнувшись, я сполз по стене на пол. Сил не было даже на то, чтобы порадоваться победе. Хотелось просто закрыть глаза и провалиться в забытье. Но расслабляться было рано. Кто знает, сколько еще подобных тварей бродит по руинам Сима. И почему, спрашивается, этот собакин меня видел под скрытностью. Глава 12. Отдышавшись после схватки с адским псом, я задумчиво уставился на его бездыханную тушу. Вот ведь зверюга была, здоровенная, мохнатая, клыкастая. Чудом удалось завалить, не без помощи смекалки и навыков. И тут меня осенило, а ведь у меня же теперь есть способность призыва. Почему бы не опробовать ее прямо сейчас, на этом монстре? Глядишь, обзаведусь боевым питомцем, будет кому прикрывать спину в передрягах. Недолго думая, я решил испытать навык призыва. Выбрал в меню нужную иконку на периферии зрения, ту самую, с изображением некроманского посоха. Активировал ее мысленной командой, сосредоточив взгляд на туши псины. И началось. Труп собаки моментально заклубился прозрачной дымкой, будто в него ударила миниатюрная молния. Сизые завихрения затанцевали над мертвой плотью, постепенно сгущаясь и обретая форму. Спустя пару секунд дымка улеглась, являя взору жутковатое зрелище, скелет адского пса, покрытый призрачным свечением и клочками эктоплазмы. Поднят боевой питомец, призрачный пес. Питомец Артема, уровень 10, срок жизни до 5 часов. В углу периферийного зрения высветилась иконка с изображением восставшего пса. Рядом с ней мерцала полоска таймера призыва и миниатюрное меню с выбором команд. Я мысленно ткнул в параметры и обнаружил там настройки поведения. Следовать, охранять, атаковать, патрулировать. Но это было еще не все. В списке значились и боевые способности моего нового питомца. Укус, царапать, разорвать, рев, улучшенное обоняние. Весьма впечатляющий арсенал для призрачного пса. Особенно меня заинтересовал рев. Судя по описанию, это была способность массового оглушения противников на 5 секунд. Весьма полезный навык, особенно если нарвемся на толпу врагов. Пара-тройка секунд в такой ситуации – это целая вечность, за которую можно творить всякие непотребства. Например, метать во врагов мой верный сюрикен. Укус, царапать и разорвать – это понятно. Стандартный набор боевого пета. С такими талантами никакие зомби не страшны, псина их в труху перемелет. Плюс я со своим сюрикеном, вообще огонь-комбо получается. Один швыряет, другой рвет, красота. Но больше всего мое внимание привлек последний пункт, улучшенное обоняние. И тут меня будто молнией шарахнуло, вот почему он, будучи еще адским псом, так легко меня находил, когда я был в скрытности. Он просто брал мой след, руководствуясь нюхом. Все это время я недоумевал, как он меня вычисляет, а оно вон как, оказывается. С одной стороны, радует, что у моего напарника такие крутые способности, с другой, теперь придется быть аккуратнее со скрытностью. Если уж псина меня запросто находит, то что мешает другим тварям сделать то же самое? Вдруг у них тоже супер-пупер нюх или еще какие читерские примочки от системы? Кстати о системе, интересно. Она специально моего призрачного дружка такими плюшками наградила, типа бонус за убийство адского пса или просто фишка некромантии. Может, у меня вообще талант к этим делам? Эх, жаль, нет никакого справочника по классам и билдам. Приходится разбираться методом научного тыка. Ладно, отвлекся я что-то. Сейчас главное – выбраться из этого треклятого города, желательно целым и по возможности невредимым. А там уже можно будет и в тонкости прокачки вникать. Благо времени у меня теперь. Похоже, вагон и маленькая тележка, если только очередной босс на голову не свалится или еще какой форс-мажор. В общем, закрыв меню с параметрами пса, я скомандовал ему следуя и двинулся дальше по коридору, держа сюрикен наготове. Псина бодро затрусила рядом, принюхиваясь и сканируя окрестности своими жуткими огоньками глазами. Одно радует, если что учует, сразу даст знать. Уж я-то его рык ни с чем не спутаю. После нашей первой встречи наедине, эх, и занесло же меня в этот постапокалипсис с элементами РПГ. Но ничего, прорвемся, не на того напали, как говорится. Главное, верить в себя и не терять оптимизма. Ну и призрачного пса не забывать подкармливать, а то мало ли, на хозяина бросится. Шучу, конечно, наверное. Хмыкнув, переключил режим на охранять. Призрачный скелет послушно поднялся на лапы и замер в ожидании, сверкая алыми огоньками в глазницах. Признаться, смотрелся он жутковато, оскаленная пасть, просвечивающие ребра, хлещущий по бокам костяной хвост. Не хотел бы я с таким питомцем в темном переулке повстречаться. Ну что, дружок, погнали наверх. Бодро обратился я к псу, стараясь не выдать голосом нервозность, переключив обратно на следовать. Глядишь, еще монстров по дороге настреляем. Пес гулко гавкнул, обдав меня ледяным дыханием. Видать, это означало согласие. Ох и занятная у меня компания образовалась. Не к добру это, ой, не к добру. Но выбирать не приходилось, или так, или вообще без огневой поддержки. Придется привыкать к экзотическому напарнику. Мы двинулись к выходу из насосной, настороженно прислушиваясь к каждому шороху. Призрачный пес трусил рядом, изредка принюхиваясь и порыкивая. Чуял он что-то, что ли? Уж больно целеустремленно топал, будто по следу. Может, система его наделила еще какими-нибудь сверхспособностями. Едва мы поднялись наверх и вышли на центральную улицу, как из-за ближайших развалин вывалилась целая орава зомби. С десяток, не меньше, мужики в рваных комбизах, видать, когда-то работяги местные. Теперь вот только разве что куски мяса перекусить могут, да мозги мне вышибить. Час от часу не легче, пробормотал я, выхватывая верный сюрикен и примериваясь для броска. Эй, псина, фас! Порви их там, ну. Пес ощерился и ринулся в атаку. В пару прыжков он настиг ближайшего зомби и вцепился ему в глотку, рыча и раздирая мертвечину когтями. Я не стал мешкать, прицелился и метнул сюрикен прямо промеж глаз следующему ходячему. Острая звездочка вошла точно в цель, брызнула черная кровь, и зомби рухнул на землю с пробитым черепом. Призрачный вихрь подхватил мое оружие, возвращая в руку. Краем глаза я заметил, как пес уже перекинулся на следующего противника, вгрызаясь в покрытую язвами плоть. Зомбаки истошно выли, но напирали, пытаясь достать нас своими руками. Я не останавливался ни на секунду, сюрикен летал туда-сюда, находя новые и новые мишени. Бросок, разворот, снова бросок. Острые лезвия впивались в гниющую плоть, разрывали сухожилия, дробили кости. Черная кровь летела во все стороны, покрывая стены домов и мостовую жуткими кляксами. Пес не отставал, его клыки и призрачные когти кромсали зомби в фарш, разбрасывая ошметки вокруг. Два зверя, живой и мертвый, плечом к плечу против превосходящего противника. Вот уж не думал, что буду драться в одной связке с собственным убийцей. Система любит злые шутки. Через несколько минут от группы зомби остались лишь дергающиеся обрубки и груды мяса. Мы с призрачным псом стояли посреди месива, покрытые вонючей кровью и слизью. Адреналин постепенно отпускал, дыхание выравнивалось. Я посмотрел на пса, тот как ни в чем не бывало сверкал алыми глазищами. Неплохая работенка, а? Криво усмехнулся я, стряхивая ошметки с одежды. Если так и дальше пойдет, глядишь, сработаемся. Получен 10-й уровень. Поздравляем, вы первый в сегменте, получивший 10-й уровень. Награда за достижение, если мне память не изменяет, это уже вторые наборы вопросиков в моей копилке. Ладно, придет время, придут ответы. На месте тел зомби теперь лежали небольшие коробочки, призывно поблескивая в полумраке. Я вызвал инвентарь и обшарил взглядом кучи трупов. Так, что тут у нас? Открыв инвентарь, я с удивлением уставился на неожиданные трофеи, выпавшие с убитых зомби. Получен предмет. Гречневая крупа. 400 г. 2 шате. Получен предмет. Тушенка говяжья. 325 г. 3 шате. Получен предмет. Хлеб ржаной. 500 г. 1 шате. Получен предмет. Соль поваренная. 100 г. 1 шате. Получен предмет. Макароны спиральные. 500 г. 4 шате. Получен предмет. Вода питьевая. 0,5 л. 7 шате. Получен предмет. Рис длиннозерный. 800 г. 1 шате. Получен предмет. Сахар-песок. 500 г. 1 шате. Получен предмет. Масло растительное. 500 мл. 1 шате. Получен предмет. Чай черный байховый. 100 г. 1 шате. Получен предмет. Сухари ржаные. 300 г. 2 шате. Получен предмет. Консервы рыбные в масле. 240 г. 2 шате. Получен предмет. Каша овсяная быстрого приготовления. 40 г. 5 шате. Получен предмет. Галеты с изюмом. 50 г. 4 шате. Получен предмет. Молоко сгущенное цельное. 270 г. 1 шате. Получен предмет. Паштет печеночный. 100 г. 2 шате. Это что, шутка какая-то? Я ожидал увидеть стандартный хлам вроде ножей или обрывков тряпья, но никак не целый продуктовый набор. Причем все эти крупы, консервы и галеты, они же идеально подходят для выживания. Как по инструкции прямо. Не то чтобы я жаловался, конечно. После пещерных похождений мой желудок сводил от голода, и любая еда была за счастье. Но откуда, спрашивается, у обычных зомби такие припасы, да еще и в таком количестве? Неужели они по супермаркетам шастали перед смертью окончательной? Хотя, учитывая все странности этого нового мира и правила системы, удивляться тут особо нечему. Может, она специально снабжает своих игроков всем необходимым через лутсмобов. Этакий постапокалиптический донат, не иначе. Ну а что, очень даже в духе системы, дать надежду на выживание, подразнить плюшками, а потом подкинуть очередную бяку. И ведь не откажешься, побежишь сломя голову, потому что жить хочется и других вариантов все равно нет. Разве что сдохнуть в канаве от голода и жажды, но это вообще не вариант. Уж лучше сгинуть в бою, с верным сюрикеном в руке. Хм, а чем это я? Выживание, точно. В общем, грех жаловаться на такой лут. Глядишь, неделю-другую протяну на сухпайке, а там видно будет. Может, к людям выйду или схрон надежный найду. Да и готовить особо не надо, знай себе кипяточком заливай да ложкой махай. Опять же, соль и сахар, это вообще универсальная валюта. Соль вон раны присыпать можно или еду консервировать. А сахар он и в постапокалипсисе сахар, быстрые калории, все дела. от голодных обмороков точно спасет. Единственное, что слегка напрягает, это обилие круп и макарон. Не то чтобы я их не любил, но без мяса или там тушенки все равно не то. Хотя и тут система подсуетилась, выдала аж 3 банки говяжьей. Знает, чертовка, толк в сбалансированном питании. Да и паштет опять же, с галетами пойдет на ура. И сгущенка в придачу МММ. Прям вспомнились старые добрые времена в летнем лагере, когда по ночам пробирались в столовую и тырили банки со сладким. Эх, ностальгия. В общем, грех жаловаться, этого добра мне надолго хватит. Система, конечно, та еще сволочь, но иногда и от нее бывает польза. Не иначе как заботиться, чтобы жертв, то есть подопытных своих, раньше времени не потерять. Отдышавшись и покидав добычу в инвентарь, я повернулся к своему призрачному помощнику. Тот смирно сидел в сторонке, поглядывая на меня с пугающим пониманием во взгляде. Умная тварь, ничего не скажешь. Может, система и сознание ему оставила, в отличие от прочих мобов. Я скомандовал следуя и зашагал дальше по улице, напряженно прислушиваясь и поглядывая по сторонам. Пес топал рядом, молча и как-то осторожно, словно тоже опасался новых сюрпризов. Каким-то непостижимым образом я ощущал его настороженность, его готовность прикрыть мне спину в бою. Это было странно и непривычно, но в то же время удивительно комфортно. Вдруг впереди снова послышались подозрительные шорохи и скрипы. Я замер, моментально вскидывая руку с сюрикеном. Пес тоже ощерил клыки, глухо зарычав. Кажется, нас ждал очередной сюрприз, и, судя по всему, не из приятных. Мои худшие опасения подтвердились, едва я выглянул из-за угла полуразрушенного здания. Впереди была куча зомби, штук, наверное, 20, если не больше. Они плотным кольцом обступили трансформаторную будку и явно пытались в нее попасть, царапая облезлыми когтями металлическую дверь. Что могло привлечь этих тварей в такой халупе, я слабо представлял. Там же нет никакой еды, максимум, провода да ржавые железки. Зомби, конечно, не особо умные создания, но не настолько же, чтобы жрать высоковольтные кабели. Нет, тут что-то другое. И тут меня будто молнией шибануло. А что если в этой будке кто-то прячется? Какой-нибудь выживший, забившийся в угол и молящийся, чтобы ходячие мертвецы до него не добрались. От этой мысли мое сердце заколотилось, как бешеное. Если там и правда живой человек, нужно что-то делать, и срочно. Я быстро глянул на призрачного пса, застывшего рядом. Тот как будто почувствовал мое состояние и глухо зарычал, скаля клыки. Ну что ж, видимо, пора браться за работу. Тут уж не до скрытности. Включаем берсерка и вперед, атаковать. Мысленно рявкнул я псу, одновременно выхватывая верный сюрикен. Рви их, костлявый. Призрачная псина сорвалась с места и понеслась к копошащейся толпе зомби. Я тоже времени зря не терял, разогнался и, в прыжке активировав перемещение, очутился аккурат за спинами мертвяков. Никто и глазом моргнуть не успел, а я уже всадил сюрикен промеж лопаток ближайшему уроду. Дальше понеслась кровавая карусель. Сюрикен свистел и жужжал, разрывая плоть, круша кости, отсекая конечности. Фонтаны черной крови взмывали в воздух, осыпая все вокруг липкими каплями. Воздух наполнился хрустом, чавканьем и утробным рычанием. Я метался между шатающимися телами, раздавая удары направо и налево. Тут череп брызнул крошевом, там глазницы опустили, получив порцию звездюлей. Сюрикен в моей руке превратился в смертоносный вихрь, неостановимый и всепожирающий. Навыки метателя работали на полную, заставляя хитиновые лезвия жужжать и петь, купаясь в мертвой плоти. Где-то рядом призрачный пес уже вгрызался в глотку очередному зомби, передними лапами раздирая грудную клетку. Лохмотья кожи разлетались клочьями, обнажая желтоватые ребра. Тварь истошно взвыла, пытаясь избавиться от настырного хищника, но кривые клыки вошли слишком глубоко. Пес дернул башкой, вырывая кадык с мясом, и мертвяк рухнул как подкошенный, заливая все вокруг черной жижей. Мы работали слаженно, как хорошо отлаженный механизм. Пес отвлекал на себя, сбивал с ног, рвал в клочья, а я добивал точными попаданиями сюрикена. По откатке я телепортировался на открытую позицию, когда надо было срочно снять очередного урода, подобравшегося слишком близко к моему звероподобному напарнику. Сюрикен влетал точно в цель, проламывая череп или разрывая позвоночник. Краем глаза я заметил, как псина прыгнула на спину здоровенному зомби и вцепилась зубами в загривок. Тот взревел, пытаясь стряхнуть с себя наглого скелета, но кожа на шее лишь сильнее затрещала. Не давая твари опомниться, Я прыгнул вперед и всадил сюрикен прямо в распахнутую пасть. Лезвие с чавканьем вошло в глотку, разрывая гнилые внутренности. Зомби булькнул и завалился на бок, дергаясь в конвульсиях. Так, один за другим, мертвецы падали на землю, превращаясь в груду вонючего мяса. Их вой и клёкот постепенно стихал, сменяясь предсмертными хрипами. Минуты текли, а мы все продолжали крошить врагов в капусту, не давая ни единого шанса на спасение или контратаку. Это была бойня в чистом виде, кровавая, беспощадная и чудовищно эффективная. Наконец, последний зомби был повержен метким броском сюрикена. Располовиненная башка с глухим стуком покатилась по асфальту, роняя на землю сгустки мозгов вперемешку с костяной крошкой. Я тяжело дышал, весь перепачканный кровью и ошметками плоти. Призрачный пес стоял рядом, судорожно глотая воздух, искались в недоброй ухмылке. Вокруг нас расстилалось натуральное побоище, куски тел вперемешку с лужами черной жижи, ошметки кожи, кишок и костей. Мерзкий запах разложения и смерти забивал ноздри, заставляя непроизвольно кривиться. Даже видавший виды пес недовольно фыркал, отряхивая костлявую морду от кровавых сгустков. Отдышавшись, я принялся методично собирать лут с мертвецов. Коробочки перекочевывали ко мне в инвентарь. Скоро трупы полностью растаяли, оставив после себя лишь грязные пятна на асфальте. Вот и славно, одной проблемой меньше. А что до вони, так к ней, похоже, нужно просто привыкнуть. Внезапно мой слух уловил какой-то странный звук, доносящийся из будки. Вроде бы тихий скулеж или всхлип, я точно не разобрал. Неужто там все-таки кто-то есть? Я напрягся и скомандовал своему звероподобному компаньону стоять на месте. Мало ли, вдруг это ловушка или еще какая пакость. Медленно, стараясь не шуметь, я подошел к двери и прислушался. Вот опять, совсем рядом, явный звук человеческого голоса, дрожащего и испуганного. Кажется, пора вступать в контакт, авось не пристрелит на месте, приняв за очередного монстра. Но не успел я коснуться дверной ручки, как вдруг раздался пронзительный детский крик. «Дядя, осторожно, сзади монстр!» Я мгновенно развернулся в прыжке, на автомате доставая кровавый сюрикен. Мышцы звенели от напряжения, в голове лихорадочно прокручивались варианты контратаки. Неужели проворонил какую-то тварь, или это новый враг, подосланный системой? Пальцы до боли стискивали рукоять оружия, готовясь швырнуть его в любое мгновение. Но то, что я увидел, заставило меня замереть на полудвижении. Позади меня стоял мой призрачный пес, глядя на меня с каким-то вопросительным выражением. Он явно не понимал, почему хозяин так резко дернулся, да еще и с оружием наголо. Медленно выдохнув, я опустил руку с сюрикеном. Мда, вот так встреча. Не мудрено, что пацан в будке принял моего костяного бойца за какую-то стрёмную тварь. На первый взгляд он и правда жутковато выглядит, здоровенная зубастая псина с горящими глазницами. Страху натерпелся, небось, бедолага. Убедившись, что вокруг все чисто, я уже спокойно подошел к двери и, отодвинув засов, заглянул внутрь. В полумраке тесного помещения сжался в комок перепуганный пацан лет 12. Он трясся и всхлипывал, вжимаясь в стену и закрывая лицо руками. Картина, прямо скажем, душераздирающая. «Эй, малец, ты чего? Все в порядке, я не монстр и убивать тебя не собираюсь», как мог мягко произнес я, стараясь не делать резких движений. «Наоборот, хочу помочь. Ты ж видел, как я этих тварей разделал, да». Пацан робко поднял на меня покрасневшие глаза и шмыгнул носом. Видно было, что он до сих пор не до конца верит в свое спасение и побаивается незнакомого мужика, у которого все лицо в кровище. Ну еще бы, тут кто угодно бы струхнул. «Да дядя, а ты там, за дверью, это ваш песик?» «Да», наконец выдавил он, нервно косясь на вход. «Я думал, он тоже зомби», вот и крикнул. «Простите». Я невольно улыбнулся, представив, как этот песик рвал глотки ходячим мертвецам. Забавный пацан, несмотря на пережитый ужас, еще и о манерах не забывает. Воспитанный, сразу видно. «Да не бойся ты, это мой боевой товарищ», ответил я, стараясь добавить в голос побольше уверенности. «Он только врагов наших кромсает, а тебя и пальцем не тронет. Лучше скажи, ты из этих мест будешь? Может, знаешь какую безопасную деревеньку неподалеку, где можно передохнуть до сил набраться?» Пацан наморщил лоб, вспоминая, а потом просиял и закивал. «Ага, дядь, тут недалеко совсем, километра два всего. Там моя бабушка живет, она добрая, она вас точно приютит. Я дорогу покажу, не бойтесь». Я облегченно выдохнул. Надо же, не прошло и трех дней, а уже и попутчика встретил, и ночлег нарисовался. Чудеса, да и только. Глядишь, и до нормальной жизни недалеко осталось. Или до чего там еще в этих реалиях РПГ. Ну что ж, веди тогда, внучек, подмигнул я, протягивая ему руку. И давай-ка для начала познакомимся, что ли. Меня Артемом зовут, а тебя как величать прикажешь? Малец ухватился за мою ладонь и осторожно выбрался из будки, щурясь от внезапно яркого солнца. Несмело покосился на призрачного пса, замершего в отдалении, но ничего не сказал. И на том спасибо. А я Ванька. Бодро представился он, отряхивая пыль и грязь с потрепанных штанов. Ванька Смирнов, из 6-го, ну, был по крайней мере, пока вся эта как и не началась. Теперь-то какая школа, сами видите. Ванька, надо же, Иван, Артем, прям два богатыря. Осталось только лук со стрелами раздобыть да по лесам полям шастать, разбойничков каких отстреливать. А что, идейка-то неплохая. Глядишь, и до Кощея когда доберемся, будем знать, как с ним управиться. Я хмыкнул своим мыслям и подтолкнул пацана в спину, направляя в сторону видневшейся вдали опушки леса. Призрачный пес потрусил следом, изредка принюхиваясь и оглядываясь по сторонам. Путь предстоял не близкий, но с такой компанией, далеко не самый худший. Авось, и правда доберемся куда надо, отдохнем как люди. Первые полчаса нашего пути прошли в напряженном молчании. Ванька шагал рядом, иногда шмыгая носом и украдкой вытирая слезы рукавом потрепанной куртки. Видно было, что пережитый кошмар все еще не отпускал его, то и дело напоминая о себе болезненными уколами в сердце. Я не торопил парнишку с разговорами. В конце концов, у каждого свой способ справляться с болью и горем. Кто-то находит утешение в словах, а кто-то предпочитает молча переживать утрату. Мне ли его судить? Но постепенно, шаг за шагом, Ванька начал оттаивать. Сначала робко, а потом все увереннее и громче, он стал рассказывать свою историю, историю мальчишки, в одночасье потерявшего все, что было ему дорого. «Знаете, дядь Артем», — начал он, и голос его дрогнул. «Я ведь до сих пор не верю, что все это происходит на самом деле. Еще неделю назад я был обычным школьником, жил с мамой и папой, ходил на тренировки по футболу. А теперь я один, совсем один в этом кошмаре». Он судорожно вздохнул, пытаясь сдержать рвущееся наружу рыдание. Я молча положил руку ему на плечо, стараясь этим простым жестом выразить свою поддержку и сочувствие. Не знаю, помогло ли это, но Ванька благодарно кивнул и продолжил свой рассказ. Когда эта чертова система пришла, мы с родителями были дома, сидели на кухне, завтракали, смеялись над какой-то глупой шуткой отца. А потом вдруг, раз, и перед глазами какие-то надписи, цифры, картинки. Мы сначала подумали, что это розыгрыш какой-то или глюк, но буквально через минуту мама вдруг начала меняться. Она, голос Ваньки сорвался, он сглотнул и с трудом выдавил. Она стала зомби, понимаете, вот так сразу, у меня на глазах. Кожа посерела, глаза закатились, изо рта потекла слюна, а потом мама набросилась на папу, впилась зубами ему в шею, начала рвать, хрипеть, а папа даже закричать не успел, только булькнул как-то страшно. По щекам парнишки покатились слезы. Он всхлипывал, размазывая их грязными кулаками, но упрямо продолжал говорить сквозь плач. Я сначала застыл, не мог пошевелиться. А когда мама повернулась ко мне, вся в крови, с безумными глазами, я понял, что нужно бежать. Кинулся в свою комнату, захлопнул дверь, забаррикадировался. Думал, может, это просто страшный сон, что сейчас проснусь, и все будет как раньше. Ванька замолчал, пытаясь совладать с эмоциями. Плечи его тряслись от сдерживаемых рыданий, но глаза оставались сухими. Видно было, что слез уже просто не осталось. Они несколько часов ломились в дверь, наконец произнес он, и голос его был совсем тихим, бесцветным. Выли, скреблись, бились о хлипкую фанеру. Я сидел на кровати, зажав уши руками, и молился, чтобы это все закончилось. Но потом понял, нет, не закончится. Это теперь навсегда. Мама и папа они уже не вернутся. Ванька шмыгнул носом и быстро вытер лицо рукавом. На какое-то время воцарилось тяжелое молчание, прерываемое лишь нашим хрустом веток под ногами и далеким карканьем ворон. Каждый думал о своем, переваривая услышанное и увиденное. В общем, дождался я ночи и сбежал через окно, вдруг сказал Ванька, и я едва не вздрогнул от неожиданности. Думал, может, получится до бабушки добраться, в деревню. Она там одна живет, без соседей. Может, успела спрятаться или как-то защититься. Он горько усмехнулся, Покачав головой, я невольно поежился. Нетрудно было представить, что творилось в душе у пацана, на глазах которого родители и родной городок превратился в филиал ада на земле. Да уж, не позавидуешь.